Советы напоследок. Не составляет труда повлиять на здоровье и самочувствие, наблюдая за работой кишечника. Ваши новые знания о пищеварении сослужат вам добрую службу. Возможно, вы относитесь к тем счастливчикам, которым нужно поменять всего лишь пару мелочей. А если вы делали неправильно все, что можно было делать неправильно в этом отношении, не берите на себя сразу слишком много. Жевательная тренировка требует в некотором смысле выносливости и является задачей не из простых. Вы не станете чемпионом по пережевыванию с завтрашнего дня, но с каждой неделей ваши навыки будут улучшаться. Если сразу отказаться от перекусов не получится, не стоит все бросать. Человек привыкает ко всему. Через несколько недель без перекусов вы будете удивляться тому, как вообще могли раньше есть в перерывах между основными приемами пищи. Постарайтесь выделить хотя бы 10 дней в году на проведение фитнес-программы для кишечника. С ее помощью вы сможете компенсировать мелкие промахи и пару больших ошибок, которых нельзя было избежать. В принципе, вы можете есть почти все, что хотите. Главное – соблюдать чувство меры. Как только ваш кишечник придет в форму, он сам сообщит вам, что для него хорошо, а что плохо. Я написал эту книгу, чтобы устранить пробелы в знаниях, которые многократно встречались на практике у моих пациентов, а также, чтобы показать вам простой способ улучшить состояние своего здоровья. Желаю вам успехов на этом пути.